Глава 5. Я остановила двуколку и, быстро объяснив, куда нужно, направилась в академию. На первый рабочий день. На руке моей красовался браслет, а сама я была в боевом настроении. «Сумрачных дней!» — встретила привратника, решив сразу поддерживать правила приветствия академии. Он меня даже взглядом не удостоил. «Сумрачных дней!» — была вежлива со всеми встречающимися на пути магистрами. Те, кто был мужского пола, смотрели на меня с интересом. Кто-то мимолетным, а кто-то долгим взглядом провожал. Да что же у них здесь проблемы с женским полом? Вошла в холл и первым делом посмотрела по карте академии, где находится секретариат. Ага. Налево, направо, направо, налево. Уверенно прошла в нужном направлении. Вошла в кабинет с серебристой надписью «Секретариат». Здесь сидела худая, высокая, вызывающе красивая женщина с тонкими длинными пальцами, оканчивающимися острыми когтями. За спиной ее угадывались изящные серые крылья. Гарпия. Всегда считала, что они миф и не более. «Новенькая», — произнесла она дребезжащим, звонким голосом, едва увидев меня. «Темный артефактор. Меня о вас предупредили». Взмыла в воздух. Все стены секретариата были в полках, заваленными бумагами, тетрадями и свитками. Приходят, приходят, потом замуж выскакивают и на другие факультеты переводятся. А кто темной артефакторики адептов учить будет, если вы каждые несколько месяцев сбегаете? Возмущенно говорила она, роясь в бумагах на одной из верхних полок. Все вроде с квалификацией, специалисты высших категорий, а как дело коснется, юбку подняли и готово. Вот и вся квалификация. «Я никуда со своей кафедры уходить не планировала», — заявила твердо. «И замуж я тоже не собираюсь». Секретарь замерла на уровне примерно 20-й от пола полки. Глянула вниз на меня. Усмехнулась. «Куда ты денешься?» Я вспыхнула. «Что значит «куда»?» «Откажусь». Она повернулась и злорадно усмехнулась. «И вылетишь из академии, даже не начав работать? Или не пугают 100 заработных плат?» «При чем здесь это?» «Странное ощущение. Намеки сирен вчера. Теперь слова секретаря. Я чего-то не знаю? Ты свод правил и традиций Академии прочитала? А главное правило?» «То самое. Пункт 1203. Он обязателен к исполнению». До пункта 1203 я не дошла. Совсем про него забыла. «А что там?» Секретарь опустилась ниже, порылась на полке и вытащила точно такую папку, как дал мне ректор. Открыла ее и нараспев прочитала. «Преподаватель академии, являющийся женщиной или девушкой, обязана быть замужем за одним из магистров академии, либо выйти замуж в течение первых 3 месяцев. Непременное условие. Мужем должен стать один из магистров академии Гордейра». «Ой», — сказала я, и медленно на стул близ стоящей опустилась. Секретарь на меня сочувствующе посмотрела. Папку захлопнула, положила на стол. Из графина воды в стакан налила и мне подала. «Попей, милочка». Я стакан вялыми руками к себе прижала. На гарпию с надеждой посмотрела. «Прям обязательно-обязательно замуж?» «Обязательно», — кивнула она. «За магистра академии Гордейра. За дракона». Поправила я обреченно и воду залпом выпила. «А иначе?» 100 заработных плат и невозможность устроиться хоть куда-то на работу в ближайшие 5 лет. У этих ребят много своих среди ваших. Так что, даже покинув драконий город, ты, милочка, станешь безработной на очень долгое время». У меня все кругом пошло. Стены, полки, бумаги. Секретарь головой покачала. Забрала у меня стакан, достала из тумбочки стола какие-то капли, накапала, воды добавила и снова мне подала. «Пей». Совсем бледная стала. До тебя все нормально относились к этому пункту. Кто-то даже с радостью принимал ухаживание магистров. Задумчиво на меня посмотрела. «Не такие уж они и звери». Я икнула. «Один декан сама мрачность чего стоит». Я не собиралась оставаться в городе драконов. И тем более связывать свою жизнь с одним из них. Проговорила с отчаянием. Секретарь села за стол. Постучала по его поверхности острыми коготками. «Неужели, когда сюда собиралась, не узнавала про академию?» Я плечами пожала. «Меня бывший ректор определил. Сам договорился и отправил». Гарпия хищно улыбнулась. Так, может, не просто так отправил? Ох, Арктерус Грей, мне отчаянно захотелось увидеть его и пару ласковых сказать. Жаль, в ближайшие 5 лет не представится возможности дотянуться до бывшего ректора ручонками. А как-то договориться, чтобы без замужества. Можно? Секретарь скривила губы. Сомневаюсь. Хотя рискнуть можешь. Но с этим вопросом тебе к ректору надо. Я мало чем помочь могу. Вот только расписание отдать и план проведения учебных занятий. Она вручила мне лист и тетрадь. В добрый путь, новый артефактор. Ступай. Тебя уже ждут адепты. Первая пара пройдет в группе, которую за тобой закрепили. Темные артефакторы. Второй курс. До этого у них уже поменялось несколько руководителей. Так что группа совершенно разболтанная. Сразу их в жесткие руки возьми. Иначе ни во что ставить не будут. Потом не справишься. Как раз сейчас познакомишься с ними. Первым у тебя будет занятие по созданию темных артефактов. Это на 3-м этаже. Смотри в расписание. Я тебе кабинеты проставила везде, чтобы первое время не путалась, куда бежать. Я благодарно кивнула и направилась из секретариата на совершенно ватных ногах. Меня ждали адепты. Нужно было вести пары. Хотя боевой дух мой заметно упал. Мда, Драконья Академия — это тебе необычное обучающее заведение. Адепты все как на подбор. Красивые, высокие, с наглыми уверенными лицами, даже у девушек. Сидят расслабленно, явно на меня особого внимания не обращая. Кто-то болтает. Некоторые откровенно скучают. На заднем ряду черноволосый парень из бумаги дракончика делает. И это моя группа. Темные артефакторы. Судя по выражению лиц, некроманты со стажем и глубоким наплевательством на артефакторику. «Добрый день, адепты. Я ваш руководитель, Тиана Фат», — произнесла как можно более строго. Послышался смешок, потом второй. Некоторые с любопытством посмотрели на меня. «А я что? Худенькая, молодая, всего полгода назад сама академию окончила. Обычная человечка, пришедшая учить драконов». Еще минуту на меня смотрели, а потом все вернулись к своим занятиям. Болтовня, скукота и бумажный дракончик. Я глаза сощурила. «Прах», — произнесла очень четко. Бумажный дракончик осыпался прахом. «Вы чего?» — возмутился темноволосый и вскочил. «Ого, амбал!» Я пальцами щелкнула, и ему невидимым щелчком по носу влетело. Он ошарашенно сел. Аудитория смолкла. «А что еще умеете?» — полюбопытствовала синеглазка с первой парты. «Фокусы там всякие». Я на нее даже не посмотрела. Сцепила вместе большие пальцы рук. Девчонка вскрикнула и подскочила на месте. Стул под ней был весь усыпан шипами. «А еще?» — решила сразу внести коррективы. «Я ведьма. Если кто-то думает, что меня можно не слушать, игнорировать, или, может, решил, что он умнее, чем я, то лучше промолчите, иначе прокляну до 7-го колена. С артефактами в обнимку спать будете, ни о чем больше думать не сможете». Как ни странно, последняя фраза произвела поистине непревзойденный эффект. Один из адептов, высокий крепкий парень, подскочил, подставил мне стул и помог присесть за стол. После чего все учащиеся встали и выпрямились по струнке. На лицах появилось ярое желание учиться, учиться и учиться. Неужели испугались и мне поверили? А ведь вся моя группа — драконы. Уж им-то боятся ведьмы, проклятий. Хотя оно и к лучшему. Что вы уже успели пройти? Я заглянула в план. Судя по всему, группа должна была изучать целенаправленные артефакты темного действия. Но уже месяц занятий не было. Что проходили последний раз? Артефакты, специфика воздействий. Откликнулись сразу несколько голосов из аудитории. Я пролистала план. Ого, догонять много. Тогда параллельно начнем изучать специфику темных артефактов и будем вести теорию по их созданию. На ближайшей практике вы должны будете уже попробовать создать хотя бы простейший темный артефакт. Для начала попробуем разобраться, как распознавать артефакты. Например, какой это артефакт и что его выдает? Я вытащила из сумки один из прихваченных для демонстрации артефактов. Круглый медальон с небольшим камнем внутри, от которого расходились паутинкой сложные символы. «Кто мне скажет, что это за артефакт?» «Боевой», — откликнулась рыжая девушка с огненным взглядом. «Больше на отводящий взгляд похож», — предположила другая, кореглазая. «Не, это защитный», — не согласился паренек с пепельным хвостом волос. «Смотрите, там символ Арон-Ра. Он точно для защиты. А рядом Хран-Роман. Этот вроде зонта, как мы делаем, но только...» Он присмотрелся. «Точно. Символ Грантерн, главный. Это силовой щит». «Превосходно. Ребята не так уж и потеряны. Кто-то, видимо, пытался сам разобраться в довольно сложной науке артефактов. Главное — не упустить случай и заинтересовать». «Сможешь им воспользоваться?» — спросила, обращаясь к ответившему. «Попробую». Парень встал и подошел ко мне. «Представься. Аркар Гориц». Я окинула аудиторию взглядом. «Нам нужен еще один помощник. Кто сможет сделать хорошее темное воздействие? А адепт Аркар настроит артефакт щита. Не переживайте, я буду рядом». «Я». Встала все та же рыжая девушка и бросилась к нам. «Не советую», — проникновенно прошептал адепт Аркар мне на ухо. «У всех должен быть шанс», — смело возвестила я, улыбаясь девушке. Группа мою радость не разделяла. Ребята смотрели на выходящую с каким-то суеверным страхом в глазах. «Я адептка Жарана Лиски». Как-то напряженно в аудитории стало. «Может, правда не стоит ей принимать участие в опыте?» Тревожно мне от реакции группы. Но никто больше не вызвался. Все очень внимательно на нас смотрели. Была не была. «Адептка Лиски, вы создадите и запустите простенькое темное воздействие нулевого уровня. Адепт Аркар попробует сам раскрыть щит. Я рядом, если что, помогу. Лучше всего, прежде чем начать обучение по созданию артефактов, увидеть его раскрытие. Если вы хотя бы на одном поймете, как это работает, с остальными будет проще. Тут главное — понять само действие. Как все раскрывается, как связывается и как взаимодействуют разные элементы. Я считаю до трех. Вы, адепт Калиски, направляете воздействие на нас с адептом Аркаром». Парень как-то затравленно на меня посмотрел и в лице изменился. Мне неуютно стало, и все же я продолжала. «Вы все поняли, адепт Калиски? Досчитаю до трех, и после этого вы направляете на нас воздействие». Девушка как-то неуверенно кивнула, но тут же, воодушевившись, тряхнула рыжими кудрями. «Все поняла». Встала подальше, на самом краю кафедры. Мы с адептом Аркаром остались у стола. «Ой, чего сейчас будет?» — сказали с задней парты тонким женским голосом. Мне бы задуматься над этой фразой. И уж совсем бы мне задуматься, когда адепты головы книгами прикрыли, а Аркар голову в плечи вжал. Но я продолжала. «Итак, начина...» «Шкара Таракарн!» Я вовсе не успела начать отсчет. Зато услышала, как дверь в аудиторию открылась и одновременно с посланным темным воздействием прозвучала. «Мимо шел. Решил посмотреть». «Зря решил посмотреть, декан Аш. Вот совсем зря». То, что вылетело из протянутой руки Лиски, назвать темным воздействием некроманта было нельзя. Скорее, боевое. Огненное. В считанные секунды кафедра заполыхала. Кто-то из адептов взревел. Тут же вплелся девичий виск. Послышался грохот столов. Адепты шарахнулись к дальней стене, потому как к выходу путь полыхал. Кто-то пытался запустить в огонь подавляющее заклятие. Пламя еще сильнее вспыхнуло и начало красться к столу, туда, где мы стояли. Я схватила руку адепта Аркара, держащего артефакт, и раскрыла его. Вовремя. Потому как Лиски, перепуганная и дрожащая, руку не опускала. Она в шоке смотрела на нас и... «Шаркар?» Вышла вопросительно, а я чуть не взвыла. С пальцев девушки стекли огненные шары, и в нас метнулись. Все это происходило очень быстро, под немного ошалевшим взором декана. Шары на нас летят, кафедра полыхает, адепты орут. А у нас, кстати, артефакт защитный. И, скорее всего, шары, ударившись об него, поглотились бы и затухли. Но его мрачность решила голос подать. Совсем ошалели. Жуткий такой голос, ничего хорошего нам не предвещающий. Мы с адептом Аркаром разом на голос декана повернулись. И щит тоже повернули. Стало тихо. Очень тихо. Я тоскливо на декана посмотрела. Адепты замерли с открытыми ртами. Ой, не работать мне артефактором. Вот все. Прямо на этом и закончится моя карьера. Сейчас меня разжалуют в поломойке. Шары пронеслись мимо нас, едва коснувшись щита, и ревущее пламя направилось прямиком на декана. У него лицо вытянулось, и глаза расширились. «Но я же не зря еще и стихийная ведьма». «Берегись!» — выкрикнула, глаза закрыла и выпустила самую, как мне казалось, нужную стихию. Послышался гул, ближайший источник, я точно помнила, недалеко. Фонтан у Академии. Бурная волна разбила окна и ударила в огонь, снося и туша. А после пронеслась по аудитории и разлилась лужами по полу. Тогда я глаза открыла. Ох, лучше бы я этого не видела. Совершенно мокрый деканаж, с тяжко дышащей рыбкой на голове. Он ее медленно с головы снял, посмотрел и отшвырнул в сторону. Рыбку было жалко, но себя вдруг стало еще жальче. «Чудесно», — мрачно проговорила его мокрое мрачнейшество. «Сейчас же за мной. И адепт Кулийский с собой прихватите». Я не могла перепуганного взгляда от декана отвести. Совсем у него хмурое лицо было, просто убийственное выражение. А глаза темные-темные, и в них мрак, мрак, мрак. Аш медленно развернулся и, выжимая рукой лацканы пиджака, вышел. Мы с адептами переглянулись. Мокрые ребята на меня сочувственно посмотрели. Позади раздалось плаксиво от рыжей. «Простите, я не знаю, как так вышло». Я удрученно посмотрела на девушку и приглашающим жестом указала на дверь.